Здесь же девушке оставалось надеяться только на удачу, расторопность аварийной службы и мысленно корить себя за подобную непредусмотрительность. Просчет с максимально открытыми кранами следовало приписывать только своей самонадеянности и нежеланию предусмотреть все возможные последствия. Хорошо еще хоть вода оставалась довольно теплой, не приходилось выстукивать зубами от холода, словно испанскими кастаньетами. Ну и в конце концов с той стороны зашевелились. Вероятно, вытекающий на тротуар ручеек таки привлек должное внимание, и прибыла аварийная служба. Скорее всего, они сначала попытались отыскать хозяина гаража, чтобы уже в его присутствии, если не вскрыть ворота, то хотя бы устранить довольно сильную утечку питьевой воды. По этим вопросам коммунальные службы действовали жестко, невзирая, как говорится, на лица. Как выяснилось чуть позже, они так и не дождались ответа из квартиры владельца гаража и стали действовать по утвержденному перечню движений. Перекрыли подачу воды на весь дом. Самое странное, что на утечке это никоим образом не отразилось. Подводка в тюремный подвал осуществлялась совсем из другого дома на параллельной улице, как и подводка горячего пара на установленные внизу батареи отопления. Но в тот момент озадаченные слесари этого не знали, поэтому уже с несколько иной настойчивостью стали выстукивать по металлическим дверям гаража, подозревая, что хозяин где-то внутри и занимается чем-то непотребным. Кое-кто даже предположил нелады со здоровьем, мол, инсульт, приступ удушья, вот и лежит хозяин, встать не может, стучали со знанием дела, погромыхают молотком по железу и уши прикладывают, что, дескать, с той стороны отзовется. Ну, Александра и постаралась со своей дубинкой. К сожалению, весь труд извлечения ударов смазывался навалившимся на дверь уровнем воды. Подобная сила глушила звон, укрощала вибрацию и топила в себе гул. Но где-то через полчаса отчаянные призывы о помощи все-таки были расслышаны и поняты. Да еще бы их было не понять. Хотя Шура могла выстукивать каким угодно кодом и знала массу условных перестукиваний, она, не мудрствуя, лукаво отчаянно выстукивала СОС. Тут и 7 пядей во лбу не надо было иметь, дабы догадаться о попавшем в неприятности человеке. Но в данном случае предполагались действия совсем иных спасательных служб. Слесарей потеснили в сторону примчавшиеся пожарники, полиция и готовящиеся вступить в действие представители скорой помощи. Теперь уже полицейские еще несколько раз обменялись сигналами с застрявшим где-то там человеком, и бравые пожарные стали взламывать ворота. Понятно, что к тому времени движение и по тротуару, и по полосе движения автомобилей вдоль него было плотно перекрыто. После вскрытия ворот и проникновения в гараж спасатели сразу обнаружили следующую цель для вскрытия и попытались уже через нее наладить диалог с попавшей в ловушку жертвой. Тут уже девушка стала разыгрывать крайнюю степень истерики, граничащую с сумасшествием. Она дико вопила, призывая на помощь, и умоляла как можно быстрее вскрыть двери, потому что вокруг нее плавают крысы и пытаются укусить. В ход пошли кайла, пожарные топоры и даже отбойный молоток, которыми на уровне гипотетического замка стали выбивать кусок стены сбоку. Когда образовалась приличная щель, из которой ручьем хлынула вода и стали более отчетливо слышны женские вопли, мощные пожарники сразу несколькими ломами поддели полотно двери и поднажали. Такого издевательства даже универсальный замок не выдержал, лопнул. А вслед за открывшейся дверью на руки спасателей вся мокрая и в щепках мебели вывалилась зареванная и опухшая девушка. Судя по ее рваным объяснениям, удалось понять, что ее женишок попросил прибраться в подвале, и она с особым усердием потянула какую-то трубку. Вот тут вода и рванула огромным напором. При возвращении к двери выяснилась и другая печальная деталь. Дверь захлопнулась. После подобной серии слов вперемешку с рыданиями Александра забилась в конвульсивной истерике, и врачи сразу вкололи ей успокоительное. Офицера полиции тоже выгнали из машины со словами: «Сейчас все равно она вам ничего больше не скажет. Часов 5 будет спать, а вот потом приходите». Жаль, хотелось еще спросить, не остался ли кто в подвале. Она ведь утверждала, что была одна. Ну мало ли что, сомневался офицер. Сейчас эти наркоманы где только не прячутся. Тем более что и выглядит молодка несколько подозрительно, вся в синяках. «Так осмотрите подвал, и все дела», — советовал врач, уже закрывая тыльные двери скорой помощи и направляясь к сиденьям возле водителя. Но притворяющаяся спящей девушка слышала каждое слово. «Сразу отбросите все сомнения, да пожарные только сейчас начали откачивать воду. Вроде подвал и не должен быть большой, по свидетельствам соседей, там его вообще никогда не было, но демон его знает, сколько времени пройдет, пока все выкачают. И вода эта, ну, это уже ваши проблемы, отмежевался врач от приставаний, и, усаживаясь как можно удобнее, скомандовал шоферу, гони. Под завывание сирены деловито оглянулся на пациентку, удовлетворенно заметил на табло пульсометра спокойное биение сердца и стал переговариваться с санитаром на отвлеченные житейские темы. По прибытии в клинику передал больную дежурному врачу, добавляя с полным равнодушием. Нервный стресс. Чуть девка в подвале не утонула. Часа четыре еще будет спать. И как частенько бывает в таких случаях, к стоящей под стеной каталке долгое время никто не подходил. Ведь ни хирургического, ни прочего вмешательства не требовалось, капельницы ставить не следовало, колоть лекарства тоже. Так что с определением в палату и проведением анализов можно и подождать. Других, более тяжелых больных следовало распределять, принимать и обследовать в первую очередь. И только через полчаса дежурный врач распорядился освободившимся санитаром. 17-ю ПП, на третий этаж в четвертую палату. Парень отправился выполнять распоряжение, но минуты через три вернулся. «Может, вы ошиблись, на каталке с таким номером никого нет». «Да как нет?» Стал сердиться врач, срываясь с места. «Я сам лично бирку крепил, девица там лежала, но и он не обнаружил искомое. Даже под каталку для чего-то заглянул с бормотанием. Но ведь точно здесь лежала, мы ее даже раздеть не успели, мокрая вся. Может, в туалет пошла?» Предположил санитар. «Может, и пошла. Только как она себя чувствует после полновесного укола снотворного и успокоительного». А девушка и в самом деле чувствовала себя отвратительно, но продолжала упорно раскрывать глаза и двигаться по малознакомой улице. Ее пошатывало из стороны в сторону, и большинство прохожих принимало ее за пьяную, смотря при этом с осуждением, а то и словами выражая свое негодование. Но Александре было наплевать на прохожих. Теперь следовало немедленно отыскать удобное место и элементарно отоспаться. Главного она добилась, спаслась, а все остальное не так сейчас важно, подождет. Глава 25. По собственным следам, не доверять оставшемуся в ином мире Казимиру Теодоровичу было бы вполне естественно. Но все-таки Дмитрий Светозаров главному аналитику поверил. Во всех последних жестах, в каждом слове одного из главных деятелей большой военизированной конторы сквозила только правда, замешанная на максимальном откровении. Даже его слова о том, что вся контора подпадает под зачистку и огромная часть агентов, узнавших об этом, затаилась в своих норах, не подлежали сомнению. Его утверждения о совершенно естественной смерти Каторжины тоже выглядели правдивыми. Если его тетя и умерла насильственной смертью, то он об этом не ведал, а больше Казик ничем помочь не мог. Значит, толку и от остальных коллег Александра в ближайшем времени не дождешься, даже если бы кого-нибудь и удалось разыскать с помощью орбитальных спутников. Кроме пули, от обозленных зачисткой агентов ничего не получишь. Вполне понятно, что на самом Павле Павловиче ни единого чипа не было. Его искать следовало только в свободном поиске. В особняке главного аналитика только и осталось чего ценного, так это ультрасовременный ноутбук с вложенными в него файлами. А так как окна в доме были тщательно занавешены и звукоизоляция в обе стороны считалась приотличной, торговец захватил обоих своих помощников и наведался туда еще раз, но уже полными физическими телами. Громыхнуло основательно, качнуло тоже, но люстры не обвалились и фужеры в серванте не лопнули. Да и чего здесь было жалеть, учитывая, что предстояло создать вид поспешного, но решительного бегства. Оставалось вообще удивляться, как нервный шеф после расстрела шкафа с вещами не выпустил пару пуль в голову своего сотрудника. Просто взял да и удалился, буркнув на прощание: «Жди меня завтра». Инсценировали сбор самых необходимых вещей, от нижнего белья и зубной щетки до кожаного пальто в шкафу спальни. Уложили в чемоданы и несколько фотографий, несколько припасенных в холодильнике банок черной икры и внушительную стопку всех имеющихся в наличии дисков. Кто бы сюда ни нагрянул, пусть думает, что Казимир Теодорович вдруг страстно возжелал прожить еще несколько лет. Плюнул на все и спрыгнул с несущегося под откос поезда. С особым тщанием уложили после отключения ноутбук. А напоследок Дмитрий установил в доме несколько очень хитрых и непримечательных для современных средств обнаружения устройств. «Если кто появится здесь», — объяснял он товарищам, — «мне поступит сигнал на мобильный телефон. Если, конечно, в то время на земле буду, еще и рассмотреть смогу, кто здесь и что ищет. Так что до утра мне желательно в этот мир вернуться, иначе до шефа не доберусь». После чего Бонза и с Аристархом подхватили два чемодана и два больших рюкзака и, увлекаемые силой главного Шафика Егонов, переместились в столицу королевства, Вильгу. Осмотревшись и сообразив, что они уже в своей вотчине, а вернее, в центре перекрестка, король с некоторым презрением сбросил чемодан с рюкзаком на пол. «Что обо мне стража подумает?» «Да ничего плохого», — бормотал торговец, решительно проходя мимо рычага отключения сигнала на пост. «Радоваться будут, что вернулся. Ты тоже брось», — скомандовал самодержец своему придворному Шафику. «Сейчас ребята заберут это барахло». Затем догнал на лестнице Дмитрия и поинтересовался. «Чего сейчас делать будем? Займитесь делами насущными, а я пока буду пытаться на тракт Магириков прорваться. Один раз получилось, и второй должно. Осталось разобраться в причинах неудач. Да, дел тут накопилось много. Надо будет и с той семеркой Шафиков разобраться, которых запущенный вчера Детагл вычислил. Действительно, уникальный случай. Постарайтесь за ними просто следить, и только когда я к вам присоединюсь, будем решать, что с ними дальше делать». Бегущие навстречу дежурное отделение гвардейцев чуть не сбило первых лиц королевства с ног. Благо еще, что затормозили руками о закругленную стену. «Ваше Величество, отставить!» — отмахнулся Бонзый. «Молодцы, резво реагируете. Заберите внизу вещи и доставьте в холл наверху. Шафик Дин потом с ними сам разберется». «Есть!» Охрана продолжила спуск на перекресток, а троица путешественников вышла к переходному тоннелю между башней и королевским замком. «Откуда будешь прорываться?» — поинтересовался король перед расставанием. «Отовсюду. Но особенно буду пробовать из твоего госпиталя. Все-таки именно оттуда я достиг пещеры отшельника. Ладно, пробуй. Если что, то ты знаешь, где нас искать. И не забудь, с тебя бочка Далийского». Мысли Дмитрия занимало только одно — как и где разыскать Александру. Поэтому упоминание самодержца про обещанную бочку могло показаться слишком уж неуместным в сложившейся ситуации. Но тут было не до обид. Просто лучший друг пытался хоть таким образом поддержать веру и оптимизм в товарище. В свою обитель торговец наведался только с одной целью – собрать и приладить на тело все три больших кристалла накопления магической мощи. Каждый из них находился на разных уровнях башни и собирал энергию с совершенно иных слоев и течений, которые сновали над поверхностью каждого мира. По крайней мере, именно для зарядки подобных кристаллов и строились аналогичные башни магов, шафиков, колдунов и прочих подобных личностей в тех мирах, где магическая сущность составляла главную основу бытия. Для этого в свое время пришлось изрядно поизгаляться, проводя рискованные торговые операции с иными мирами. Потому что только за попытку узнать секреты строительства подобных сооружений потомственные кланы волшебников уничтожали любопытных людишек до седьмого колена. Немало трудностей пришлось испытать и при добыче самих кристаллов, которые нельзя было задействовать в собственной башне, если они были созданы в ином мире. А методы поиска в собственном для каждого мире мало того, что отличались, так еще и тоже содержались в огромном секрете. До сих пор Святозаров с содроганием вспоминал выпавшие на его долю приключения, которые пережил во время поиска этих уникальных природных камней. К данному моменту кристаллы были заполнены примерно только на треть, да и вообще вынос их из башни допускался лишь в крайнем случае, когда их владельцу понадобится максимальная сила. Причем силу можно было израсходовать всего за пару дней, а накапливать потом ее в кристаллах придется годами. И все это время главная крепость рискнувшего Шафика будет подвергнута риску легкого захвата. К счастью, за целостность своего магического гнезда в королевстве Ягонов волноваться не стоило. Столица Вильга уже сейчас представляла собой наилучшую оборонную структуру этого мира, а многочисленные современные виды оружия могли дать отпор и сборной армии всех соседних государств, вместе взятых. Так что за свою башню владелец оставался спокоен, а вот силы самому Шафику могли пригодиться. За прорыв к третьей он был готов на все, потому как чувствовал и очень надеялся, что именно эти опытные воины и диверсанты ему подскажут, где разыскивать Александру, или, по крайней мере, как выйти на след ее нынешнего тюремщика. Когда главный королевский Шафик быстрой походкой вошел в придворный госпиталь, там его уже ожидала коллега Флавия. «Дин, ты себе представляешь», — стала она возмущаться вместо приветствия, — «этот Аристарх даже не удосужился мне рассказать, где вы были и что делали, только и буркнул о твоем визите в госпитальную палату, так и рассказывать особо нечего», — несколько резко ответил торговец своей старой подруге, с которой он еще на юге бывал в интимных отношениях. Именно этот факт и мешал просто изгнать добровольную помощницу и спокойно поработать в этом месте в одиночестве. чем придворная Шафик всегда беззастенчиво и пользовалась. Но ты ведь не такой Бука, чтобы молчать и не отвечать на мои вопросы, следовало как можно быстрее занять ее делом, иначе обещанные вопросы могут низвергнуться сплошной лавиной. Слушай, несравненная, расскажи мне лучше со всеми незначительными подробностями все, что ты знаешь с момента моего переноса сюда и до моего исчезновения вместе с кроватью. Я ведь еще так и не успел ничего толком расспросить о том отрезке моей жизни. Флавии было безразлично, расспрашивать или самой повествовать. И то, и другое у нее получалось хорошо. К тому же она поражала своей прямо-таки фотографической памятью. И если настраивалась на дотошный пересказ, не упускала из увиденного даже оттенок кусочка ткани, помятость этого кусочка и даже почти незаметную пыль на том пресловутом кусочке. В общем, она стала рассказывать, а Дмитрий Святозаров углубился в рассматривание самой палаты и потолка. По первому взгляду получалось, что его кровать неведомой силой оказалась подброшена к потолку, там ударилась о него изо всей силы и именно в тот самый момент провалилась в подпространство, после чего никем не контролируемое подсознание сделало перенос странного тандема кровать, раненый к тому месту, где находилась третья. Краем уха слушая и сортируя произнесенные коллегой слова, торговец рассуждал, что именно, неучтенное мной, привело к такому парадоксальному результату. Ну ладно, допустим, из пещеры в свирепую долину я выбрался по принципу обратной отдачи. Подобное всегда легче происходит. Но что именно меня в массив Баванди протолкнуло? Что на мне было такого особенного? Кровь, так ее у меня и во внутренних органах полно. Хотя если ничего не будет получаться, я и кровью обмазаться не поленюсь, лишь бы проскользнуть. Что еще для чистоты эксперимента следует попробовать? Кровать? Ладно, тут идентичных в госпитале хватает. Что еще? Бинты, голое тело, боль по всему телу и распухшая голова, хм, так она у меня в последнее время всегда распухшая. Может, яд? Да нет, к тому времени из меня его уже вымыли. Что за зубы такие? Не понял. Его привлекло в рассказе Флавии нечто из ряда вон выходящее. Ну-ка еще раз повтори, что там было в моей одежде? Да не в одежде, а на плитах пола перекрестка насобирали. Вот они здесь и лежат. Женщина подала 5 найденных при обыске подвала клыков и коротко пересказала суть размышлений на эту тему, с несколько ревнивой язвительностью упомянув и признание короля о зажатом дверью шкафа по доле сюртука. Шкафа? Чистосердечно удивился Дмитрий. Что-то не припомню подобного. Но вот выводы по поводу кого-то в подпространстве, мне кажется, весьма разумны. Тем более, что и на одежде я сегодня утром рассмотрела рваный край со специфическими дырками от клыков, конкретно, на плече твоего пиджака. Ну да, ну да. Потому что при ранении рядом ни одной собаки не было, интенсивно перебирал Святозаров в своей памяти кадры, предшествующие ранению, и делая какие-то выводы. Тогда, значит, все-таки кровь, ты о чем? Пытаюсь понять, что именно мне помогло проскочить в то место, куда я до этого и после никак не могу попасть. Они минут 5 со всех сторон рассматривали возможные варианты, после чего Шафик констатировала, что-то не сходится. Причем тут какие-то шакалы из-под пространства, ведь первый раз ты все равно попал туда, куда и желал в последнюю вспышку своего сознания, а второй раз ты делал переход, ничего не соображая, в пылу навалившейся боли и кошмарных воспоминаний. Причем в пещере никаких зубов не обнаружили, так ведь? Кажется, нет. Вот видишь, значит, получается полнейший разнобой в обоих вариантах. Никакого сходства или явно прослеживаемых тенденций не наблюдается. Хм, может, ты и права. Торговец ожесточенно почесал висок, пытаясь подтолкнуть маячащую где-то на периферии сознания мысль. О, но ведь и результат оказался совершенно разным. Ведь во втором случае я попал совершенно не туда, куда надо, а туда, куда послало мое больное воображение. А оно уже парочку лет интенсивно выискивало шанс пробраться в этот проклятый всем миром зелени горный массив Баванди. Плюс, в сознании оставалась задача постоянно заботиться о группе воинов, которых я как раз и направил в центр этого массива. Вот тут все мои подспудные сознания и совпали с наслоившимися друг на друга случайностями. Понятно. То есть тебе потребуется 100-процентное повторение всех деталей твоего бессознательного переноса, вплоть до введения тебя в обморок, в самом крайнем случае возможно и такое. Но для начала буду пробовать с кроватью, кровью и ну а дальше видно будет. Надеюсь, ты не собираешь сам себе вены резать, нахмурилась Флавия. Ну, можно, конечно, и добровольца подыскать, который желает покончить жизнь самоубийством, улыбнулся Дмитрий, нисколько не желая для своих экспериментов привлекать кого-то из посторонних. «Да где ж его взять? Есть такой!» – обрадованно воскликнула коллега, да так громко, что Дин непроизвольно вздрогнул. «Вернее, не такой, а такая. Помнишь поджигательницу, уничтожившую загородное поместье вместе с мужем и его любовницей? Вроде, она еще так красива, что мы поражались, чего это муж на сторону бегал. Точно, так ее еще не казнили? Как же, разве такой ценитель истинной красоты, как твой друг Бонзый, пойдет на такое? Ха, он ее помиловал и приговорил к 20 годам тюрьмы. Да только она чего только не делает, чтобы покончить жизнь самоубийством. Охране приходится изгаляться до крайности. Запарились они с ней, я тебя понял. Но такая дура мне точно не подойдет. Почему дура? Я с ней пару раз беседовала, вполне нормальная и разумная баба. Просто вбила себе в голову, что она больше никому не нужна и любое продолжение жизни для нее бессмысленно. Только и умоляет, что дать ей шанс умереть любым, каким угодно способом. Если я с ней поговорю, она с радостью согласится на что угодно, тем более с шансами и помощь, и самой навсегда успокоится. Ну если так, то действуй, благословил Дмитрий. Да заодно пускай сюда точно такую же кровать прикатит. Будем пробовать. А ты куда? Уже собираясь выйти из палаты, обернулась с вопросом Флавия. Смотаюсь в свирепую долину. Надо внимательно ту прежнюю кровать осмотреть. Раньше это сделать и некогда было, и не догадался. Заодно, может, вместе с ней сюда и вернусь. В своем замке граф Дин шахматный свирепый постарался не засвечиваться и никому на глаза не показываться, потому что прекрасно знал, сколько тут неотложных дел требуют его личного участия и разрешения. Поэтому, лишь только появился в пустом зале, сразу прошел к дальней стене, возле которой располагалась искомая каталка. Минимальное громыхание, возникшие при его появлении, можно было принять за шум упавшей на пол алюминиевой миски. Современное медицинское лежбище для тяжелобольных внешне ничем не выделялось, но стоило присмотреться внимательнее, как на всех четырех ножках и даже спинках обнаружились глубокие царапины. Причем если сразу вспоминать о гипотетических шакалах, то повреждения вполне были сходны с укусами. А значит, сама возможность нахождения в подпространстве каких-либо зверей получила еще одно существенное подтверждение, что заставило сильно задуматься и припомнить все истории, в которых фигурировала открытая кровь. Как это ни печально, но и раньше торговцу приходилось попадать в весьма неприятные обстоятельства, из которых он ускользал с некоторыми телесными повреждениями. Конечно, никогда прежде тяжелых ран не было, но, с другой стороны, крови тоже хватало, но никогда еще ни на ее запах, ни на ее вид в подпространстве, которое находилось еще вдобавок и во вневременье, никто из хищников не бросался. Следовательно, неожиданные обитатели либо только недавно там завелись, либо оказались возле раненого торговца совершенно случайно. Правда, два раза подряд, это несколько странно, подобную случайность уже объяснить трудно. Скорее, закономерность получается, а любую закономерность исследовать гораздо проще. Надо только сознательно повторить опыт. Поэтому Светозаров все-таки решил забрать кровать с собой, так сказать, для чистоты эксперимента. Но только стал на нее укладываться, как в зал стремительно ворвалась Андорра. Видимо, все-таки кто-то заглянул внутрь зала через стекла дверей и успел поведать остальным о прибытии его светлости. Замечательно. Прямо с порога стала восклицать девушка, прекрасно рассмотрев движение пациента. «Вы хоть один раз проявили должную дисциплину и возвратились в кровать для обследования? Ложитесь, ложитесь. Я прямо сейчас и начну осмотр. А если... Дорогая Андорра, рад тебя видеть». Дин все-таки вскочил на ноги, стараясь это сделать легко и естественно. «Как видишь, я в полном порядке. И даже соизволил первым с тобой поздороваться. Здравствуйте, ваша светлость. Но мне не надо заговаривать зубы и притворяться. Сразу бросается в глаза ваша бледность и черные мешки под глазами. По красным белкам вижу, что ни одной минуты за это время не спали, а посиневшие ногти выдают крайнюю изможденность. Кому ты это рассказываешь?» Обиделся граф, но руки постарался естественным движением спрятать за спину. «Уж с моими-то силами, тоже не стоит этим бравировать». С этими словами девушка прижала торговца к кровати, и тому ничего не оставалось, как замереть с вымученной улыбкой. В то же время она бесцеремонно возложила руки ему на грудь и, прикрыв глаза, продолжила говорить: «Все ваши хваленые силы уходят на ликвидацию последствий тяжелейших ранений. Поэтому на устранение остальных негативных явлений без посторонней помощи извне самому организму не мобилизоваться. «Да нет, я и в самом деле чувствую себя прекрасно», – пытался возражать Дмитрий, замечая с досадой, как в зал потянулись многочисленные коллеги Андорры. А когда заметил высокую, нескладную фигуру ректора академии, вообще скривился. «Ну вот, и стоило поднимать такой переполох и отрывать остальных от своих дел?» «Стоило», — воскликнула девушка. «Еще как стоило». При этом она ухватилась за рукав графа, словно боялась, что он исчезнет сию секунду, и только тогда оглянулась назад. Заметив тетила Брейса, вздохнула с некоторым облегчением. «Ну хоть вы на него подействуйте, господин ректор. У него фрагментарные затемнения Зейкинса по всей грудной клетке, а он опять куда-то хочет сбежать. О, дружище, это уже не шутки», — прогудела беспокоенно тетил. «Подумаешь, какие-то затемнения», — сделал последнюю осторожную попытку освободиться граф Дин. Но цепкие пальчики держали его рукав с отчаянной решимостью. «Не какие-то, а самые что ни на есть противные и опасные даже для нас». Теперь уже голос ректора стал таким, при котором ни Светозаров, ни сам император Рилли не посмели бы ему возражать. Что уж говорить о тех, кто оказался в этот момент рядом. «Поступи приказ препарировать больного, а потом сшить все кусочки несколько иначе», они бы сделали это, почти не задумываясь. «Стой смирно, и не дергайся, не съем», — приказал целитель четвертого уровня и сам приложил ладони к груди пациента. Только ему для определения опасности хватило буквально двух секунд, после чего он только поощрительно буркнул Андорре: «Молодец, это ты вовремя». И, уже разворачиваясь, приказал Светозарову: «Пошли к вертушке». Пришлось повиноваться, хотя и с явной неохотой. «Слушай, тетил, чего так паниковать? Я бы и сам через денек вернулся, и уже тогда, спокойно и без всякой паники. Может, хватит торговаться?» — перебил его ректор, открывая створки лифта и первым входя внутрь. «На твоей земле затемнение Зейкинса называют по-иному — раковыми метастазами. Видимо, сказалось воздействие неизвестного яда». «Ох, ничего себе! Проникся и торговец. Это что, теперь всю академию опять вокруг меня собирать придется? Думаю, что и без этого стресса для детей обойдемся», — утешил высший целитель империи Рилли. После последнего замачивания суспензия в бассейне вдруг огромным скачком увеличила в себе креативные флеоны. Наверняка подействовало невероятное количество концентрических флуктуаций счастья, выпавших дождем. «В итоге теперь мы наконец-то сможем опробовать вариант с созданием лечебной ванны, и ты станешь ее первым пациентом. Как говорится, о чем мечтал, на том первый и возляжешь. И надолго? Вот когда выберешься из бассейна, сам и ответишь на этот вопрос». «Да, никогда не думал, что мне первому придется сюда нырять без воздействия вертушки». Вся компания уже приблизилась к бассейну и теперь рассредоточивалась вдоль его высокого борта. «И что, вот так прямо туда и сигать? А что откладывать?» — подвигал своими кустистыми бровями ректор. «На материальные предметы суспензия не влияет, уже не раз проверяли. Так ведь она раньше не доходила до предела расчетной силы». «Ну ладно, можешь выложить из карманов все лишние», — разрешил тетил Брайс и, рассматривая выкладываемые на стол предметы, добавил: «А то еще выпадут твои телефоны на самое дно и будут там концентрацию портить». К мобильным телефонам он относился с неприятием, утверждая, что порой замечает циркулирующую вокруг них негативную энергию. И никакие доводы о необходимости такого средства связи не могли разубедить целителя в его противлении новинке. Зато когда увидел три переливающихся внутренним светом разноцветных кристалла, заулыбался, словно большой ребенок. Немного подумав, граф Дин снял куртку, а потом и рубаху, потому что и сам еще не присматривался к ранам после излечения. Насыщенная краснота рубцов и шрамов теперь несколько побледнела, но зато между ними появились синюшные пятна, образовавшиеся, скорее всего, после неудачных толчков и разворотов туловища. Андорра сразу обратила на эти пятна внимание. «Ну вот, я же предупреждал о необходимости полного покоя. А вы что вытворяете? И еще лечиться не хотите?» У нее в глазах стояли слезы, поэтому даже одного слова возражений торговец в себе не нашел. Зато ректор вдруг выдвинул предложение: «Возьми с собой свои кристаллы. Думаешь, можно? Как бы они ни разрядились, скорее наоборот. Это они еще получат определенный добавочный импульс силы. Тогда суспензия вся выдохнется. Вот и проверим заодно. Но мне кажется, ее теперь, только заполнив трупами, можно обессилить». Ничего не оставалось делать, как вложить 10-сантиметровые кристаллы в карманы брюк и решительно выдохнуть, как перед полетом в космос. Затем граф Дин покорно приблизился к бортику, перелез через него, привалившись животом, и, уже окунувшись по грудь, обеспокоился. «Вдруг я не смогу дышать ни вспененной суспензией? Не бойся, утонуть не дадим». Ректор при этом утверждении старался неназойливо затолкать пациента как можно быстрее в жидкость. Дружба дружбой, а эксперимент экспериментом. Вон сколько спасателей вокруг. Да и вообще, не ты ли утверждал, что умереть ради науки – высшее благо? Некогда мне умирать. Вначале надо прорваться на тракт магириков, а потом невесту спасать надо. Вылечись вначале. Титил отцепил пальцы друга от бортика и с удовлетворением пронаблюдал, как тот в полный рост погрузился в суспензию. Поэтому и не заметил, что глаза у стоящей рядом Андорры потухли, словно два залитых водой уголька, а плечи поникли в безысходной печали. Глава 26. Похищение века. Каким бы коротким ни было общение с новыми союзниками, но для предстоящего захвата каравана их знания пригодились несомненно. Вдобавок и допрошенные с пристрастием жрецы дали довольно значительный объем информации. Что Сильва, что Василий и не думали церемониться с пленными, и те выговорили все, что знали и чего не знали. Убивать их в конце допроса не стали, а просто с максимальными предосторожностями и страховкой обездвижили, да и уложили на месте ночлега. Увидеть их с дороги считалось невозможным делом, а впоследствии допросы следовало продолжить, если, конечно, будет время. Потому что дело приближалось к обеду, а на пределе видимости со скалы Петр заметил какое-то копошение на дороге. Может, это просто двигался небольшой отряд, но рисковать было нельзя и следовало максимально эффективно приготовиться к захвату. Новым союзникам тоже обозначили место в строю, хотя и пришлось их для этого разделить в соответствии с новой тактикой боя. Возницу вместе с каретой отправили за 2 километра дальше от скалы, по ходу каравана. Там Гулит обязывался при первых же признаках атаки развернуть 4 лошадей и непосредственно карету поперек возможного прорыва повозок авангарда. Теперь уже воины с земли не настолько твердо верили в свое оружие, и, хоть всегда можно было ранить тягловых животных, кое-кто из жрецов каравана мог попытаться вырваться из очага засады с помощью отчаянного бегства. Барона Эрхайза поставили на главном направлении атаки по центру колонны. Его огромный меч в данном случае мог оказаться чуть ли не эффективнее огнестрельного оружия Даны, потому что проходил сквозь создаваемое жрецами защитное поле. Не так, конечно, легко проходил, как хотелось бы, по словам самого рыцаря, но с большими усилиями прорубиться было можно. Все в данном случае зависело от особых сплавов, применяемых при изготовлении подобного оружия, и вполне понятно, что провести анализ стали в походных условиях для землян не представлялось возможным. Хотя они сразу поняли самое главное, будь их пули определенного состава, никакие магические силы уже бы не помогли жрецам при защите каравана. Старшая внучка выглядела обворожительно, хотя называть светловолосую красавицу с пышной грудью детским определением внучка язык не поворачивался. Ко всему прочему, она оказалась лихой наездницей и исполнительным воином. Без обсуждений укрыла свои прелести под огромным дедовым плащом и увела всех трофейных скакунов еще дальше от кареты, по направлению к воротам. Животных не должны были заметить передовые жрецы и раньше времени заподозрить засаду. После начала сражения ей надлежало мчаться на помощь вознице, и для этого она получила в распоряжение один из коммуникаторов ближней связи. Заодно ей вменялось предупредить в случае подхода иной опасности или нежелательных свидетелей по встречному курсу каравана. 2 младшие внучки решительно настояли на своем праве прикрывать спину отважного деда, который и оказался главным инициатором сопротивления всего своего рода против существующих, устоявшихся веками несправедливых законов. Именно Тантриерхайс настоял в свое время на сокрытии от властей любого упоминания о беременности своих невесток, а впоследствии и самого факта рождения внучек. Для успокоения общественного мнения было оглашено, что обе жены баронетов оказались бесплодными и будут со временем покупать себе детей в столичном приюте. Так и сделали. Старшей внучке оказалось уже 25, а младшим – на 2 и 3 года меньше. Еще имелись 2 малолетних внука, оставшиеся с сохраненным даром. Так что все 5 росли здоровыми, красивыми и, на радость всем своим родственникам, толерантными и сознательными. Особенно внучки. Правильное дедовское воспитание и тут сказалось. А после достижения 8-летнего возраста уже и сами могли частично подлечивать своих родных и близких. Вот на этом все семейство и погорело в конце концов. Слово за словом, чудо за чудом и сплетня за сплетней, но слухи росли и разрастались. Со временем весьма назойливо стали барона навещать различные подозрительные личности, посылаемые соседними настоятелями храмов, а потом и до кровавых разборок дело дошло. Заманили в засаду и подло уничтожили основную боевую дружину барона во главе с командующим ею сыном. И всему семейству после этого пришлось несколько месяцев скрываться в одном из дальних имений, купленном когда-то на подставное лицо. Постепенно и там стало опасно, кольцо поисковых отрядов стягивалось все туже вокруг отчаявшегося рода Эрхайзов. И как раз в этот момент молнией по всему востоку континента распространилось известие, что егерская дивизия империи Рилли прорвалась в тылы готовящейся к осеннему наступлению армии и громит штабы и важнейшие коммуникации. Тантри Эрхайз всегда отличался крайней решительностью в принятии решений, немедленно собрал все оставшиеся у него под рукой семейства, верных слуг и пару сподвижников и на нескольких каретах покинул ставшие опасным поместье. За неполные сутки добрался до того самого города, который не имел названия и фигурировал на всех картах как город возле ворот Откровения. Там надеялись переждать у родной племянницы некоторое время и более точно выяснить, где же конкретно базируется дивизия егерей с другого континента. Добраться удалось без проблем, как и тайно расквартироваться в большом доме. А вот в дальнейшем, при проведении разведки, не повезло. На это дело отправились сам барон и единственные помощницы, кто мог его всюду подстраховывать в магическом плане, внучки. Старый воин старался всюду показываться лишь под видом давшего обет молчания рыцаря и прятал лицо. Но в одном из трактиров его рассмотрел и узнал тот самый Тонкогубый. При этом и на себя обратил внимание, и на двоих своих провожатых. Но, рассудив, что втроем они легко справятся с одним рыцарем, жрец уходить из трактира не стал, а приказал своим подчиненным атаковать, и чуть сам при этом не погиб. Разбушевавшийся тантри зарубил парочку атакующих подчиненных жреца как баранов и только чудом не достал спасающегося бегством главного противника, после чего карете с разведчиками пришлось поспешно уезжать с места событий. Дело было около полуночи, но возвращаться и вести преследователей на противоположный край города, к дому, где пряталась основная группа родственников, барон не решился. Все-таки справедливо опасался слежки и поэтому подался на юг. Как оказалось, и в самом деле следили, и, как только рассвело, беглецы заметили вдали несущуюся следом погоню. Ничего другого не оставалось, как отыскать подходящее место для последнего боя, где всадник не смог бы атаковать сражающегося пешим рыцаря. И вот именно под одинокой скалой все пятеро единомышленников вознамерились дать последнее сражение и умереть, потому что слишком хорошо знали, какие муки им придется пережить перед смертью, если их пленят. Да и под жестокими пытками можно было проговориться о местонахождении остальных членов семьи. Силы были слишком неравными. Но сейчас все изменилось. Конечно, и сам рыцарь и его внучки ужасались от одной мысли о возможном нападении на караван. Но ужасались весело и с радостным отчаянием. А почему бы и нет? Если вы ударите по ним из своего чудо-оружия, может и получиться, басил на все огромное пространство барон. Да и мой меч многого стоит. В наследство от прадеда перешел, а тот, говорят, чудесный кусок железа в ранней молодости где-то в этих самых предгорьях нашел, если не в самом массиве Бавванди. Но ведь туда с железом запрещено появляться, напомнила Сильва, помогая разжечь прямо на краю дороги небольшой костерок. Да и егеря лютуют с ловушками. Не знаю подробностей, но как-то он прошел и егерей, и ловушки. Кстати, по этой дороге порой воинские подразделения егерей тоже проезжают, спохватился Эрхайз. С жрецами? Нет, только обычные воины. Правда, самые лучшие. Ерунда, мы сквозь них уже не раз проходили, успокоила Дана. Патронов у нас на любой бой хватит, вам видней. Рыцарь с недоумением покосился на тупорылый автомат и протянул озябшие руки над разгорающимся костром. Только вот огонь мне кажется лишним. Почему? Пять человек сидят возле него и греются, стала объяснять Дана общую диспозицию. Дело-то к обеду близится. Вполне обычная картина для магириков. Мы уже не раз наблюдали. Сильва. Она прервала себя на полуслове и спросила через общак. Петруха, опять дрыхнешь? Никак нет, боярыня. Глаз не свожу с каравана. Уже можно рассмотреть, что повозок 10-12. Впереди три всадника, едут метрах в 10 перед колонной. Так что пора нашей гранатометчице выдвигаться на позицию. Значит, женщины обменялись залихватскими ударами ладоней. Вперед, подруга. Сильва сразу подхватила свой рюкзак и парочку одеял и тронулась к тому месту, где, По предварительным расчетам, в момент атаки должен находиться рьергард колонны. Василий поспешил за ней, для помощи с маскировкой, и уже через 10 минут вдали белел еще один ничем не примечательный сугроб. Сам старший группы поспешно двинулся к костру, а целительница продолжила объяснение. «Сейчас и Василия замаскируем примерно вон там, дальше по ходу движения. Так что обстановка складывается вполне удачная. Ветер стих и сугробы раньше времени не разметает. Ну а потом уже будет не страшно. Наоборот, тепло и бодренько. Как бы эти жрецы, завидев костерок и подъехав ближе, нам какую пакость не сделали. Пожалуйста, можно немного сменить позицию, чтобы враг заранее не насторожился», — легко согласилась Дана, глядя вслед удаляющемуся Василию и сопровождающему Диймонду, который вызвался помочь с маскировкой. «Предлагаю вам с внучками укрыться за скалой, а как только начнется бой и мы немного отвлечем жрецов на нас, вы ударите им в спину. Так даже лучше получится». «Да мне все равно, откуда атаковать», — рассуждал барон. «Но с той стороны нам придется через глубокий кювет долго перебираться. Действительно, гораздо хуже будет, если десяток жрецов сумеют собраться в единый кулак. Они тогда для ваших пуль вообще недосягаемы станут. Будем их мечами рубить», — улыбнулась женщина, а затем вдруг неожиданно выхватила свой трофейный меч из ножен и прокрутила им несколько восьмерок, что заставило барона приоткрыть рот от удивления. «О, вы и так умеете». «Увы, наши наставники и в этом заставляли практиковаться. Конечно, до истинных рубак вашего уровня нам далеко, но напугать врага умения хватит. Не скромничайте, госпожа Маури, я ведь сразу отличаю настоящих мастеров меча. Ха, видели бы вы, как сражаются наши наставники. Всякие ниндзя и самураи нервно курят в сторонке. А кто это такие и что значит курит? Извините, барон, слишком долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз. Предлагаю вам усаживаться с девочками на вашу позицию и накрываться заготовленными одеялами. А то вот-вот и нам голова каравана станет видна. Потом метаться не с руки». «Да, да, конечно», — заторопился рыцарь, надевая на голову шлем и усаживаясь на подтащенный заранее камень. Вид у него при этом получился слишком странный, и все поняли, что подобный горб будет сразу заметен даже под накинутым сверху плащом. «А без него сможете сражаться?» — покривился стоящий рядом Диймонд. «Конечно, господин Арчевилл», — почему-то обрадовался рыцарь. «У него на морозе забрало запотевает и сосульки появляются. А ведь нам сидеть еще неизвестно сколько придется». Стало понятно, что дисциплинированный воин, хоть и сам командовал в свою бытность большими отрядами, без команды старшего не смог бы себе позволить такой вольности, как сражаться в неполном комплекте рыцарского облачения. Но обсуждать этот вопрос не стали, а, лишь плотнее закутавшись в плащи и одеяло, стали делать вид, что они уставшие и оголодавшие магирики. Еще и кусочки мяса на палочках к костерку протягивали да уплетали их с аппетитом. Благо заготовленного мяса в готовом виде еще хватало. Дошло до того, что ароматные запахи достигли даже верхушки скалы, и возмущенный Петр пробормотал: «Это вы там внизу специально на меня дымок направляете? Хотите, чтобы я слюной захлебнулся?» — ответил ему из своего сугроба ничего вкусного не обоняющий Василий. «Ты бы без дела языком не трепал. Если голоден, жуй свои запасы, но помалкивай. Да и как там караван? Вот потому и не жую, чтобы вовремя и ясно всю картинку нарисовать», — хохотнул штатный снайпер. «До колонны всего 2 километра осталось. Теперь отчетливый тылы рассмотрел. Там 5 всадников и 3 престижные лошади. Так что тебе, Сильва, надо будет хорошенько постараться». «Справлюсь», — послышался голос Сильвы. «Как они, насторожены? Скорее наоборот, дремлют. По крайней мере, те, что в тылу. Тройка передних выглядит намного бодрее, явно ведут какой-то оживленный разговор, смеются». Дальше он перечислил и все остальные детали. Повозок оказалось 11. На 3 из них виднелось по 2 ездовых, на остальных по 1. Но из одной повозки сквозь приоткрытый тент виднелись подошвы сапог, выбившиеся из-под одеяла, из чего следовало, что там кто-то спит. Исходя из этого, следовало учитывать, что в каждой повозке именно по 2 жреца. Да так в принципе и предполагалось. За века сложившиеся составы и неизменная численность охраны не претерпевали какого-либо существенного изменения. Колебалось лишь количество верховых, от 5 до 10, здесь имелось 8, да плюс 22 жреца на повозках, итого 30. Вроде как ничего сложного для одной из лучших боевых групп с земли, да еще и усиленной местными магами-целителями и одним великолепным рыцарем. Но одно дело планировать, а другое дело вести натуральный бой, да еще и с неизвестными величинами в виде непонятного колдовства. Благо, к моменту первого выстрела и синхронно прозвучавшего с ним взрыва гранаты в пределах видимости на дороге не появилось ни одного постороннего человека. Изначально лучше всего дела пошли у Сильвы. Ей удалось пропустить рьергард чуть вперед и одну за одной метнуть в гущу всадников три гранаты, а потом сразу перейти на стрельбу. Как ни странно, один из жрецов остался в седле и, скорее всего, без единой царапины. И действовал он совершенно не так, как можно было ждать от средневекового варвара, впервые столкнувшегося со стрелковым оружием. Ни к товарищам на помощь не бросился, ни в середину каравана не поспешил, а сразу развернул своего скакуна и помчался вскачь обратно. Никогда не грешившая в попаданиях по целям в такой близи Сильва поняла, что пули этого типа обходит по касательной вместе с животным, и в отчаянии закричала: «Петр, вали его, уходит». Пришлось снайперу из центра колонны переносить свой огонь на тылы, да и то лишь после третьего выстрела убегающий противник рухнул на дорогу. Остальных Сильва сама добила, а потом приступила к отстрелу возниц на замыкающей повозке. Василию, как ни странно, повезло еще меньше. Первым выстрелом он удачно разворотил голову возницы на первой повозке, но вот затем тремя гранатами уложил на промерзлые плиты только одного жреца из тройки авангарда, а двоих с огромным трудом пришлось добивать лишь после ранения коней, когда всадники спрыгнули на землю. Старшему группы тоже потребовалась помощь в расстреле самого последнего противника, но к тому времени мимо него, чуть не затоптав понесшими вскачь животными, промчалась следующая второй повозка, и только вовремя брошенная граната позволила остановить пытающихся уйти в прорыв. Взрыв уничтожил все три колеса, тяжело ранил двух лошадей второй поры, и все транспортные средства, завалившись на бок, довольно плотно перекрыло дорогу. Хорошо хоть здесь возницы не успели встать рядом друг с другом, и Василий их успокоил разрывными пулями из автомата, да так и воспользовался получившейся баррикадой для создания оборонного редута, потому что прямо на него понеслись буквально в один ряд сразу и третья, и четвертая повозки. Хорошо хоть в тот момент Петр успел дать команду к срочному возвращению как старшей внучке, так и вознице Гулиту с каретой. Позже это пригодилось. Основной бой развернулся в центре каравана. Причем первоначальный успех в виде двух трупов на козлах группе нападающих удалось развить не сразу. Словно по единой команде, все оставшиеся в живых жрецы побросали вожжи, спрыгнули на дорогу и стали оттягиваться назад, в девятую по счету повозку. Похоже, что именно так полагалось по правилам в случае обороны. Дана про себя только и успела удивиться. Никто на них веками не нападал, а действуют как вышколенные солдаты. Как бы у нас получилось, ожидая они нашего нападения, даже представлять не хочется. Одного из перебегающих с места на место жрецов ловким ударом разрубил барон Эрхейс, и целительница последовала его примеру, забросив автомат за спину и несколькими атаками с помощью меча уложив на землю еще пару противников. Почти одновременно с ним еще один рухнул с раной в груди после попадания тяжелой пули из снайперской винтовки. Казалось бы, теперь ход боя будет протекать в нужном русле для воинов, атакующих караван с ларцами Кюндю. Но как раз в это время внешне спокойный, но на самом деле звенящий от переживания и рвущихся наружу эмоций голос Петра сообщил: «Внимание! Опасность с вашего тыла. Из леса атакуют егеря. Много, очень много». Второе уточнение означало, что противников не меньше сотни. Но достаточно было лишь взглянуть на споро сползающие по крутому склону фигурки, как заволновались все без исключения. Ажбунов казалось не менее чем две сотни. Похоже, весь полк егерей или только что подтянулся на позиции с отличной видимостью, или уже давно сидел в засаде, недоумевая, что это собрались делать пусть и целых 10, но все-таки гражданских людей. Видимо, утренний бой с преследователями семейства Эрхайзов они просмотрели, иначе бы атаковали сразу. Но положение от подобных рассуждений не облегчалось. Еще не закончен бой с основными силами жрецов, как с другой стороны несется в атаку другой, невероятно многочисленный противник. Причем обозленный противник и явно не думающий о простом взятии в плен или словесных баталиях. Третья вкупе со своими новыми союзниками оказалась зажатой между двумя смертельными жерновами. Глава 27. Жертва обстоятельств. Все-таки сделанный врачом укол Александру довел до полного беспамятства. Она уже как в тумане соображала, когда какая-то милая женщина предложила ей свою помощь и провела в квартиру, напоила водой и с успокаивающими материнскими нотками в голосе предложила поспать. Дальше в памяти остался полный провал. А когда девушка проснулась, несколько раз дернулась и рассмотрела на своей правой руке наручник, то чуть истерически не расхохоталась. Сплошное невезение продолжалось. Она опять прикована, и опять раздета догола. Вместо смеха из груди непроизвольно вырвался протяжный и тяжелый стон, завершившийся причитаниями вслух. «Да что за напасть такая? Неужели всю жизнь суждено сидеть на привязи?» Потом, морщась от досады, протерла глаза и стала осматриваться более внимательно. Опять подвал, но хоть не тюремный. Скорее помещение напоминало вполне прилично обставленную жилую комнату без единого окна. Виднелась только плотно закрытая дверь, так что по большому счету это мог быть и чердак. Но, прислушавшись, Александра не услышала никаких шумов, специфических для помещения под самой крышей. Значит, все-таки подвал? Под дальними стенами стояла вполне приличная мебель с посудой, фужерами и мелкими предметами в виде сувениров. Посреди комнаты на цветастом ковре, два дивана и журнальный столик между ними. В том углу, где находилась пленница, видимо, специально для нее постелили ковер худшего качества и на расстоянии протянутой руки демонстративно оставили пластмассовый горшок. Еды в пределах видимости не наблюдалось. Зато стояла двухлитровая бутылка с водой, вполне чистая и прозрачной на вид. После чего невезучая узница сосредоточилась на своих оковах. Наручники оказались довольно низкого качества, из самых дешевых, которые обычно продают в секс-шопах для любителей садомазохизма. Но тем не менее просто так их с руки не снимешь. Без молотка не собьешь и без отвертки или хотя бы толстой шпильки не откроешь. Труба стояка, ведущего к расположенной рядом батарее, выглядела мощно и неприступно. Но даже в таком положении оставалась надежда на освобождение. Тяжелая работа предстояла, но и справиться с ней девушке казалось под силу. Потому что она знала, расшатать и вырвать батарею вместе с креплениями, уходящими в стену, довольно нетрудно. Затем следовало избегать льющейся горячей воды и постараться отломать батарею вместе с варки к стояку. Ну и напоследок просто приподнять довольно тяжелые 4 секции и чугунным ребром пару раз приложиться по соскользнувшему на пол второму колечку наручников. Только вот и для этого действа следовало вначале осмотреться и набраться сил. Голова продолжала казаться набитой ватой, а во всех мышцах все еще продолжал действовать укол успокоительного. Максимально напрячься не получится. Вдобавок следовало все-таки составить хоть какое-то представление, в чьи руки она попала и против кого ей придется действовать после освобождения от наручников. Потому что за дверью могло находиться что угодно, начиная от подпольного публичного дома и заканчивая самым страшным, нелегальной клиникой по пересадке органов. Увы, агент была и о таких безобразиях в доброй и милой Европе наслышана, так что действовать сгоряча, да еще и не набравшись сил, не стоило. Вполне возможно, что за ней сейчас даже наблюдают с помощью скрытой камеры. Что мне сейчас может более всего помочь? Правильно, интенсивное промывание организма. Да вот только ведь и в эту воду могут подмешать что угодно. В таких сомнениях Александра взяла воду и внимательно ее обнюхала. Затем попробовала на вкус. Ничем от простой водопроводной данная жидкость вроде как не отличалась. Так что пришлось пить. Первые пол-литра опрокинулись в желудок легко. Затем пленница подождала какое-то время, прислушиваясь к изменениям в своих внутренностях. Ничего, кроме явного облегчения, не замечалось. И уже с полным спокойствием стала ритмично вливать в себя остальные 1,5 литра. Где-то к окончанию бутылки вполне естественно захотелось по нужде, но некоторое время Шура почему-то не могла решиться использовать горшок, так и казалось, что за ней внимательно наблюдают. Но потом отбросила стыдливость, припомнив расхожую поговорку: «Пусть лучше совесть лопнет, чем мочевой пузырь». А после облегчения так вообще рассмеялась в адрес своих страхов и сомнений, и правильно сделала. Потому что последующие события ясно показали, что за узницей никто не подсматривал. Хотя в остальном дело обстояло не менее страшно. Со стороны двери послышались тяжелые шаги, и, когда та распахнулась, в комнату вошел, а если говорить правильнее, ввалился невысокий, но весь заплывший жиром и складками сала мужчина. Про таких толстопузиков говорят, что его легче перепрыгнуть, чем обойти. Мало того, на его лице, хоть и явно молодом, сразу читались признаки болезни Дауна. Уставившись поросячьими глазками на девушку, необъятный пришелец радостно замычал, а потом тонким, визгливым голосом крикнул в сторону двери: «Мама, мама!» Иди сюда скорей. Эта сука уже проснулась. Подобное начало знакомства никому не могло понравиться. Да и говорил этот тип хоть и вполне правильно по-немецки, но все-таки с ощутимым акцентом. А слишком черные волосы указывали, что он не уроженец данных мест. Но как вести себя с даунами, Шура знала, поэтому быстро вскочила на ноги, напустила на лицо гневное выражение и заорала во все горло. «Ах ты, негодный щенок, ты чего себе позволяешь обзываться? Ну-ка немедленно становись в угол». Поросячьи глазки в мгновение увеличились до сових, а рот искривился в жуткой гримасе обиды, злости и нетерпения. «Мама, она на меня кричит», — завопил толстяк с возмущением. И тут же вслед за этим раздался топот ног и женский голос. «Успокойся, сынок, сейчас мы ее накажем». Да он чуть отступил в сторону, и стала видна лестница за дверью, круто вздымавшаяся вверх. По ее деревянным ступенькам в подвальное помещение сбежала женщина плотного телосложения, с толстенной косой черного цвета. В том, что она цыганка, сомневаться не приходилось. Причем, скорее всего, откуда-то из Восточной Европы. На лице у мамочки толстяка блуждала подленькая улыбка, а в руках она сжимала бейсбольную биту. «Так что ты тут выкрикивала?» — с угрозой спросила она, остановившись на безопасном пока расстоянии. «Немедленно меня отсюда выпустите». Бесстрашно вызверилась на нее Александра. «Иначе вы и ваш сын просидите в тюрьме до конца своих дней. Похищение человека карается законом с самой максимальной строгостью». «Да ладно тебе», — оскалилась цыганка. «Ты ведь не человек, а шлюшка и наркоманка. Неправда. Меня похитили преступники, но мне удалось от них сбежать. Сейчас меня уже ищут все родственники, полиция и друзья. Наверняка меня видели на улице, и в ваших же интересах немедленно меня отсюда выпустить. Вы просто не представляете, что будут творить уголовники с вашим сыном в тюрьме. Прошу вас как мать, одумайтесь. Ради своего ребенка одумайтесь. Закрой пасть». Женщина шагнула вперед и довольно профессионально замахнулась битой. «А не то сейчас все зубы тебе высажу. Родственники, говоришь, ищут, сука лживая. Да тебя только одна полиция разыскивает. За убийство твоего дружка-наркомана. Вот, уже по всем телеканалам твою фотоморду показали. А друзья твои забились в ночлежке и давно думать о тебе забыли». Александра пожала плечами и перешла на спокойный тон. «Нет, тут явно какая-то ошибка. Вплоть до того, что я готова сама немедленно сдаться в руки полиции. Вины за мной нет, и у меня есть масса доказательств моей непричастности к убийству того самого похитителя. Так что немедленно звоните в полицию. ХМ, может, потом и позвоним». Женщина опять расслабилась и отступила на шаг. «Все будет зависеть от тебя». «Не поняла, вы что-то от меня хотите?» С некоторым облегчением вздохнула Шура. «Уж таких мздоимцев, желающих заработать на чужом горе, она встречала в своей жизни предостаточно. Если хотите материальную премию, готова обсудить сумму немедленно. Я, конечно, не богата, но 3000 евро могу вам предложить. Все-таки можно считать, что вы мне помогли и приютили у себя дома, пока я отходила от страшных паралитических уколов. Не надо мне врать, соплячка. По ящику говорили, что ты сбежала прямо из больницы после введения тебе успокоительных уколов, так что у тебя за душой и единого евро нет. А вот, легко проверить», — перебила ее девушка, так и подпирая спиной стену и придерживаясь правой рукой за стояк отопления. «Приближаемся к любому банкомату, и я вам снимаю сумму в 3000 евро. Если после этого еще пару часов будете молчать о моем существовании, добавлю вам еще 2000, потому что мне нужно будет время, чтобы добраться до родителей и обложиться адвокатами». Женщина на это предложение лишь кивнула несколько раз и все равно продолжила свою мысль, как ни в чем не бывало. «А вот за тебя в полиции нам все равно премию выдадут, все те же 5000, не меньше. Хорошо, я добавлю еще 3. Да нет у тебя ничего. Тогда меня сразу сдадите на руки полиции и получите премию», — пыталась узница логикой убедить странную в своей агрессивности женщину. «Все равно не получится. У меня на тебя совершенно другие планы.